Восьмой наказ. Будучи у хивинского хана, проведать и о бухарском. Нельзя ли его, хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом, ибо и там также ханы бедствуют от подданных? Девятый. Для всего этого надобно дать регулярных 4000 человек, судов, сколько нужно, грамоты к обоим ханам, также купчине к ханам и к моголу. Десятый. Из морских офицеров поручика Кожина и навигаторов человек 5 или больше, послать которых употребить в обе посылки, в первую под видом купчины, в другую к Эркете. 11. Инженеров дать 2 человек. 12. Нарядить казаков яицких 1500, гребенских 500, да 100 человек драгун с добрым командиром, которым идти под видом провожания каравана из Астрахани и для строения города. И когда они придут к плотине, тут велеть им стать и по реке прислать к морю для провожания князя Черкасского, сколько человек пристойно. Командиру смотреть накрепко, чтоб с жителями обходились ласково и без тягости. 13. Поручику Кожину приказать, чтобы он там разведал о пряных зельях и о других товарах, и как для этого дела, так и для отпуска товаров придать ему 2 человек добрых людей из купечества, чтоб не были стары. Из переписки с Черкасским до нас дошло письмо к нему Петра от 13 мая 1716 года. Письмо это и пробу золота и камня, из чего зело дорогую краску делают, получил я, и за оное вам благодарствуем. Что же о посылке до Иркетии, и буде вам можно будет, пошли, буде нельзя, оставить можно. А после бухарском писал ты в сенат, чтобы вам сообщили, с чем он и приехал. Бухарцев и хивинцев освободить ныне нельзя, понеже они в переписках с турки явились для отдания Астрахани. Но ежели ханы их об них станут просить, то можешь обещать их отпустить при своем возвращении, ежели ханы будут добрые намерения к нам иметь. Что же пишешь, ежели хан хивинский не склонится? И я не могу знать, в чем только велено вам, чтоб в дружбе были, и чтоб купчину послать водою в Индию, и ежели надобна им гвардия. Только гвардии не похотят, и то в их воле, а в дружбе чаю не откажут. Также и купчину удержать им нельзя. А буди паче чаяния купчину водою не пропустят, и в дружбе откажут, то более нечего делать». Только что те 2 города делай, и плотину разори, и по реке вверх сколько время допустит, и смотри току ее. И, впрочем, трудись неотложно, по крайней мере, исполнить по данным вам пунктам, а ко мне не описывайся для указов. Понеже и как сам пишешь, что невозможно из такой дальности указы получать». Сенат сделал все нужные распоряжения для отправления экспедиции, и осенью 1716 года Черкасский выехал в Каспийское море из устьев Волги и пристал к урочищу Тюк-Караган, где велел строить крепость вместе по показанию Кожина, чрезвычайно неудобным. Не было тут ни земли, ни леса, ни воды свежей, только один песок, нанесенный морем. От Тюк-Карагана Черкасский поехал далее морем и в начале ноября пристал к урочищу Красные Воды, где велел строить другую крепость. Также, по отзывам Кожина, на дурном месте, не имеющем ни леса, ни воды, ни травы, при глухом заливе, где морская вода стоячая и гнилая. С Красных Вод Черкасский возвратился к Тюк-Карагану, где в оставленном для строения крепости отряде было больных солдат и матросов 700 человек, да умерло со 120 человек. 20 февраля 1717 года Черкасский возвратился в Астрахань, куда с разных сторон приходили дурные вести. Находившийся в русском подданстве калмыцкий хан Аюка писал: «Служилые люди идут в Хиву, и нам слышно, что тамошние бухарцы, кайсаки, каракалпаки, хивинцы сбираются вместе, хотят на служилых людей идти боем. А я слышал, там воды нет и сена нет государевым служилым людям. Как бы худо не было». Посланные Черкасским в Хиву люди также давали знать о неприятельских сборах, боятся, что Черкасский придет не в качестве посла, а возьмет Хиву обманом. Посланцам Черкасского говорили: «Для чего вы города строите на чужой земле? Взявшие в Астрахани 600 человек драгун, яицких и гребенских казаков, астраханских дворян, татар, черкес, хивинцев, бухарцев и других народов, тысячи с три человек, Черкасский пошел весною в Хиву сухим путем. И через несколько времени разнеслась весть, что он погиб в этом походе со всем отрядом». В октябре 1717 года яицкий казак, татарин Ахметев, бывший в этом отряде, рассказывал, что 15 августа поутру Черкасский пришел к озерам реки Дарьи, дней за 6 пути от Хивы, и в тот самый день и ночью войско сделало себе крепость, обрылось землею и ров с трех сторон, а с четвертой — озеро. На другой же день утром явилось хивинское войско, конное и пеше, и стало бить из пищалей и пускать стрелы, и в три дня побило казаков человек с 10. Черкасский отбивался из крепости, стреляя из пушек и ружей. На четвертый день хан прислал к Черкасскому с мирными предложениями. И знатные хивинцы целовали Коран, что над государевыми войсками зла никакого не сделают и будут соблюдать мирное постановление. После этого Черкасский ездил к хану с подарками. Хан стал ему говорить, что всего русского войска в Хиве прокормить нельзя. Надобно расставить его отрядами в 5 городах. Черкасский согласился. И отряд яицких казаков из 240 человек, в котором находился Ахметев, отправился в назначенное ему место в сопровождении 1000 человек конных хивинцев. Отряд ночевал в степи спокойно, но на другой день утром провожатые стали разбирать казаков по рукам и перевязали. Оружие, лошадей и пожитки взяли себе. Казаков повезли дальше под караулом, но Ахметева отпустили с дороги. Он пришел в Хиву на гостиный двор, где нашел 2 яицких казаков, которые рассказали ему, что хан стал сбирать войско после того, как приехали к нему посланники от калмыцкого хана Аюки.